Глава 6. Мост у Киевской. Чудеса света таковы, что не желающих видеть их и верить в них, они никогда ни в чем не убедят. Можно даже сказать, что каждое чудо разово и рассчитано на одного единственного человека. Записи Ирки. Когда Матвей вернулся к Ирке, она держала на коленях щенка и кормила его. Если в первые дни он еще балансировал между жизнью и смертью, то теперь тельце округлялось. Он решительно выбрал курс на жизнь. Щенок был еще слеп, но уже как-то узнавал хозяйку и повиливал хвостом. Дважды они слышали, как малыш пытается тявкать. Лай был похож на кашель, но все же лай. Кроме того, у щенка обнаружились и некоторые вполне ожидаемые недостатки, приводившие ко вполне ожидаемым последствиям. За ним надо было постоянно вытирать и убирать. Пока Багров, ругаясь, убирал, почему-то уборка сваливалась всегда на него, Ирка сделала в дневнике запись, что домашние животные делятся на пахнущих и воняющих. Причем грань между двумя этими понятиями прочерчивается любовью. «Я не могла тебе дозвониться», — сказала она, но сказала как-то невнимательно. Багров понял, что расспросов не будет. Ирка утонула в заботе о щенке, на несколько часов забыв о его существовании. Когда малыш уснул, Ирка взяла карандаш и стала отмечать в тетради график кормления. Она сама себя не узнавала. Такая безалаберная в быту, а тут вдруг какие-то графики, дневной прирост веса и так далее. Поняв, что забыла, сколько щенок прибавил вчера, она машинально стала грызть карандаш. Оглядывала следы зубов и снова грызла. Причем карандаш кусала не стихийно, а обгрызала по кругу, чтобы оставался ровный след зубов. Коварный Багров заметил это и предложил принести с улицы щепочек на ужин. Трехкопейная дева запустила в него подушкой. Некромак успел наложить на подушку заклятие бумеранга, и втрое ускорившись, она вернулась к Ирке. Готовая к неожиданностям, девушка встретила подушку еще одним заклятием бумеранга. Багров пригнулся. Подушка ударилась в стену и, лопнув по шву, пустила перо. «Ты думаешь, что делаешь? Ты ускорила мое тройное еще в 3 раза!» «Ответь я тем же, следующим усилием мы вынесли бы стену», — предупредил Матвей. Ирка посмотрела на плакат «Разжигать костры запрещено», изображавший туриста с лицом маньяка и спичкой в вытянутой руке. Плакат пылился в углу рядом с десятком таких же, оставшихся со времен, когда их кирпичный сарай был будкой технической службы. «Может, и надо было», — пробормотала она. Они с Матвеем уже месяц как планировали переезд в приют Валькирий, но никак не могли достигнуть нужного градуса раздражения, необходимого для перетаскивания мебели и расталкивания по коробкам множества книг. Багров чутко уловил скачок Иркиного настроения. «Чего с тобой такое?» «Ничего». Матвей молчал, и она поняла, что ничего его не провести. «Помнишь, я тебе говорила? Ну, мою мысль, что после смерти каждой валькирии положена своя планета, а мне достанутся только 4 стены приюта валькирий, потому что я предпочла его всему остальному». «Неужели тебе этого мало? Зачем вечность, когда есть я?» — не поверил Багров. Ирка пожала плечами. «Ну, планета — это так, частность. Может, что-нибудь такое там будет, чего я представить сейчас не могу. Например, все превратятся в прекрасных бабочек, и только я останусь амебой туфелькой, потому что немного не дотерпела». Матвей поморщился. Это слово «дотерпела» звучало теперь особенно часто. Оно стояло между ними, как забор, жалило, как пчела. Это было не слово, а черная тень, набегавшая порой на их полные обоюдной радости отношения. Взгляд недовольно скользнул по пакету, в котором лежал выигранный у мрака подарок. «Нет, никогда!» – подумал он и бросил его под диван, где в вечной ночи и пыли томились ожидавшие стирки носки. «Поехали на Воробьевы», – предложил Матвей. Туда приехали около 10 вечера. Было уже темно. Они вышли из метро и двинулись по набережной в сторону парка культуры. У воды на огороженных площадках колдовали пиротехники, а озабоченная охрана следила, чтобы никто не подходил близко. Ирку и Матвея обгоняли велосипедисты и роллеры в огромном количестве. Наверх они не поднимались, остались у реки. Обзорная площадка на Воробьевых горах была традиционно запружена группами японцев и немцев, которые были очень недовольны тем, что тут много японцев и немцев. Настроение у Багрова улучшилось. Он держал Ирку за руку и рассказывал ей историю 5 свежевыдуманных человечков. Человечки как звали? Что, блин? Кто, блин? Чего, блин? Почему, блин? И нифигас. По версии Матвея, они шатались по белосвету и влипали в истории. Что, блин? Кто, блин? И чего, блин? Были 3 дуралея. Почему, блин? Представлялся ей чем-то вроде глупого здоровенного гоблина. А нифигас был маленький красноносый старичок с тоненькими ножками и выспаренной речью. Ирке стало вдруг легко и хорошо. Все сомнения позабылись. Раскрасневшаяся, с прилипшими к щеке чипсами, со следами засохшего мороженого на носу, растрепанная, девушка то порывалась бежать, то останавливалась и начинала вертеться. Ей хотелось заставить юбку кружиться. Матвей любовался Иркой. Она была смешная-смешная, нелепая-нелепая в своем счастье и совершенно не наблюдала себя со стороны. Именно это делало ее веселье настоящим, убирая тот элемент позы, рисовки или ролевой игры, который часто ухитряется сохраняться даже тогда, когда человеку хорошо. Ирка была счастлива и, как всякий счастливый человек, говорила очевидные вещи. «Птица пролетела! Ой, почему-то белая! Ой, не знала, что в Москве есть чайки! Мужик в шортах проехал! Смотри, собака! Лакает воду из грязной лужи, а в шаге от нее река!» «Бедолага! Ишь, как ее городом шарахнуло!» — отозвался Багров. Перед ними шла интересная парочка. Студентка и очень зрелый, молодежно одетый мужчина. Она задорно хохотала, висла у спутника на руке и называла его противным Борисюськой. Говорили громко, Ирке и Багрову все было слышно. «Процент от оборота. Плюс бонус за каждую сделку. Бывают моменты, когда выгоднее дробить, но это при условии быстрого поступления средств на счет. Стратегии руководства мне, конечно, понятны и условия неплохие, но они сами себе подрывают рынок, не развивая дистрибуции». Назидательно вещал противный Борисюська, видимо, не очень хорошо понимая, о чем разговаривает со студентками. Временами он спохватывался, что эта тема девушке неинтересна, и затихая начинал бормотать. «Ты музыку любишь? В кино ходишь? Это хорошо. Моя первая жена была недалекая глупая женщина, я не мог бросить ее в 8 лет. Она раскормила меня как Бурова. Блинчики, первый ужин, второй ужин, еда перед сном. Моя вторая жена была психологом. Недалекая, злая женщина. Я писал за нее кандидатскую, потом докторскую. 4 года она кормила меня одной яичницей и обкуривала Винстоном. Я высох, как мумия». Ирка подумала, что противный Борисюська допускает самую распространенную среди мужчин ошибку. Говорит сам. Мужчина должен молчать, но делать это нужно спокойно и легко, без вымученности. Говорить должна девушка. Тогда она сама себя заговорит, завоображает, все придумает и останется уверенной, что впервые в жизни встретила родственную душу. Одобряющая, хохочущая девушка обернулась, увидела Ирку и перестала смеяться. Тонкая сеть магии нарушилась. Ирка вскрикнула. Перед ней стоял молодой суккуб. «Гуляли», — представился он. «Мы знакомы, но опосредованно, через общего нашего дорогого человечка». Суккуб поклонился Багрову. «В какой-то момент, Ириночка, мне даже случилось побывать в вашей шкурке. Вы обворожительны. Чего стоят одни только ножки?» «Какие ножки? Что он несет?» — спросила Ирка, удивленно глядя на Багрова. Матвей помрачнел. Он вспомнил, что видел этого суккуба на крыше, когда тот притворился Иркой. Впрочем, сейчас был неподходящий момент для выяснения отношений. И суккуб это прекрасно понимал. В толпе трехкопейная дева не сможет пустить в ход рунку. Вспомнив о противном Борисюське, находившемся у него на выпасе, суккуб ловко отправил его за мороженым, а сам перепорхнул к Ирке и Матвею и, пристроившись между ними, подхватил обоих под ручки. «И вы обратили внимание? По сторонам смотрите, красивые девушки выгуливаются исключительно воинственными гномиками, а? Как вам? Дожили?» – зашептал он по-свойски, точно знал обоих с младенчества. «А красивые мужчины?» – спросила Ирка, невольно оглядываясь на Багрова, но видя только розовую щеку виснувшего на ней суккуба. «Ну, милая, сказанула, красивые мужчины сами требуют. И получают его от некрасивых, трезвых и расчетливых женщин, нередко даже старше себя. Ну, туда им и дорога. Кому еще нужны надутые пупсы?» «Что?» «Все просто, люля моя. Некрасивый мужчина сам дает внимание, а красивый его требует. Вот и вся арифметика». Гуляли подпрыгнул. Подвесы в форме фигурных таблеток затряслись в розовых мочках ушей. Служившие коленями пузырьки от духов заскрипели. «Да и женщины хороши. Если хочешь приручить даму, воплоти ее тайную мечту. Ее Эйдес навеки твой». «Ах, какие бывают мечты! Например, вчера клиентка была. Ей срочно требовался принц. Ну, ни в коем случае не беленький, а такой, знаешь, принц-вампир на черном коне. Вообразите, она стоит такая вся такая, а он выходит такой весь раз такой, и розами ее по лицу со всего размаха раз. Получи, такая вся такая. Не могу, короче, тебя забыть вообще. А она, дрожа, бросается ему на шею, и лепестки осыпаются, такие все такие». И Гаулялий зарыдал от полноты чувств. «Как это по лицу? Розы-то с шипами», — хмуро сказал Багров. «Ну, они, конечно, с шипами, но шипы я ножичками отрезал. Очень надо мне потом с зеленкой возиться», — покаянно вздохнул Гаулялий. Ирка, ахнув, взглянула ему в глаза. «Ты? Так значит...» — суккуб поклонился, хлюпнув коленками. «Ну, конечно, принцем был тоже я. А где я его возьму-то? Разве что в Африке черненького поймаю. А сейчас прощения прошу, у меня разговорчик Матвей имеется. Давно хотел его встретить». Он обнял Багрова за плечо и потянул за собой к набережной. Ощущалось, что Гаулялий мало-помалу освоился на земле, унаследовав клиентов сгинувшего хныка. Понабрался опыта, и дела у него идут неплохо. «Чего надо? Я тебя прикончу!» — рявкнул на него Матвей. «И правильно, по делу мне. Да разве ж я сам? Меня Шилов заставил. А я бедненький, слабовольненький, не смог воспротивиться. Можешь меня наказать. Бей, не жалея. Так мне, заразочки, такой так!» И он услужливо надул щеку, подставляя ее Багрову. Даже ладонь его протянул, чтобы ударить самого себя рукой Матвея. Тот бить не стал и руку брезгливо отдернул. Гаулялий перестал надувать щеку. «Ну и не надо», — сказал он без огорчения. «Я просто привет хотел передать. Ты ж теперь наш». «Как это ваш?» — со страхом переспросил Багров, невольно вспоминая 4 карты и выигранный конструктор. «Ничего я не ваш». Гаулялий спорить не стал, только подмигнул по-свойски. Секунду спустя он повис на противном Борисюське, который, по щедрости купив 5 порций мороженого, мерз теперь, прижимая их к груди. Суккуб подхватил его под локоть, и парочка быстро нырнула куда-то. «Может, надо было сказать? Предупредить?» — спросила Ирка, подбегая к Багрову. «Чего сказать?» — машинально отозвался он, размышляя только что услышанных странных словах. «Ну, мол, простите, но ваша девушка суккуб, которому нужна только ваша душа», — печально сказала Ирка и вздохнула, понимая, что едва ли противный Борисюська стал бы к ней прислушиваться. Только у виска бы пальцем покрутил. Это все равно, как к ней бы сейчас кто-то подошел и ляпнул. «А твой Матвей-то суккуб, ему нужен только твой Эйдес». «Бывают же такие сволочи, несут всякую чушь», — пробормотал Багров, непонятно что имея в виду. Гаулялий мелькнул в толпе в последний раз и окончательно исчез. «Скользкий тип», — сказала Ирка, — «и самоуверенный». «Угу», — кивнул Матвей. Гаулялий и вправду очень изменился. А ведь совсем недавно дела у него шли скверно. Каждую секунду он ожидал, что его турнут в тартар, и ходил, втянув голову в плечи. Но внезапно в один из таких пустых дней ему повезло. Он случайно открыл для себя уникальную нишу, фактически золотую жилу. Зашел в частный магазинчик сувениров на центральной улице и, показав на дорогущую глиняную жабу, велел ее упаковать. Молодая продавщица трудилась 10 минут, оборачивала его цветной пленкой, закручивала ленточками, края ленточек потом продергивала ножницами, чтобы те свернулись в кольцо. Гаулялий наблюдал, постукивая прилавок свернутыми деньгами. А в последнюю минуту, когда продавщица уже протянула за ними руку, внезапно спрятал их в карман. В глазах у женщины повис тревожный вопрос. «Куплю, если и душу продадите», — шутливо сказал суккуб, пряча за спиной ладони, чтобы не было видно, как дрожат от жадности пальцы. Слово «Эйдес» он дальновидно не упоминал, не желая лишних вопросов. Продавщица улыбнулась с явным облегчением. Значит, работа была не насмарку. «Да запросто, бесплатно берите. Вам завернуть или как?» «Нет-нет, я сам возьму», — поспешно сказал Гаулялий. В следующее мгновение цепкая ручонка скользнула продавщице в грудь и исчезла там на несколько мгновений. Женщина попыталась крикнуть, но почему-то не смогла, и, задохнувшись так и не состоявшимся воплем, осела прямо на гору китайских чашек, имитирующих настоящие китайские чашки. Гаулялий оглядел Идес и, приятно улыбнувшись своему отражению в витрине, вышел на улицу. Глиняную жабу он выбросил в первую же урну, а Эйдас бережно спрятал в чистенькую, тщательно протертую пудреницу. С тех пор пудреница наполнялась быстро. Если гуляли и ходил еще на свидание, то только из любви к искусству. Он был доволен собой. Для суккуба, привыкшего обольщать и играть в любовь, это была новая техника, скорее даже комиссионерская, но очень эффективная. И какое ему было дело, что человек, так и не понявший, чего он лишился, остался с черным провалом в душе, который не заштопают уже никакие нитки. И этот страшный, сосущий провал год от года будет только гноиться и заполняться нечистотами. В лучшем случае покроется чуть розоватым и пористым замещающим жирком. Неожиданная встреча сбила Ирку и Матвея с толку и испортила настроение. Багров повернулся и крупными, сердитыми шагами пошел к железнодорожному мосту. Ирка едва за ним успевала. Тяжелые дуги со множеством заклепок перебросились через реку, подпираемые основой из тяжелого камня. Наверху угадывались железные лестницы и переходы. Громадный мост, капитальный, уходит куда-то к Киевской. «Полезли», – неожиданно сказал Матвей и стал быстро карабкаться, подтягиваясь руками. Ирка тревожно оглянулась. «Может, не надо? Подумает еще про нас что-нибудь?» «Ага, террористы. Подгрызают мост зубами. Да ну их всех, не отставай!» Она послушно полезла за Багровым, упираясь коленями в заклепки. Внизу жила река. Вода непрерывно дрожала. В ней отражались огни трамвайчиков и плавучих ресторанов. Одно неосторожное движение, и воткнешься головой в палубу рядом с иностранцем, грустящим в шезлонге на верхней палубе. На середине реки Багров повернулся и, раскинув руки, перевернулся на спину. Под ними была бездна, кипящая речными огнями и отраженной луной. «Здесь нельзя лежать», — сказала Ирка. «Где написано, что нельзя? Ткни меня в букву, я внимательно смотрел», — упрямо сказал Матвей. Ирка огляделась. Ткнуть его в букву не получилось. Надписей про «нельзя лежать» нигде не было, равно как и про «нельзя залезать». Ирка хотела что-то сказать, но слова вдруг пропали. Мост грохотал поездом. Крепления мелко дрожали. Здесь, внизу, гул был таким сильным, что перехватывало дух. Казалось, ты и дышишь грохотом, и внутри все трясется и гудит. Ирка закрыла глаза, обхватив руками мостовую опору. Когда поезд пронесся, и она открыла глаза, то увидела не Багрова, а Фулону. Валькирия Золотого Копья, свесив ноги, сидела на пересечении двух железнодорожных элементов конструкции и придирчиво поправляла волосы, желая быть красивой и внушать трепет. На Багрова Фулона посматривала строго, утверждая Ирку в мысли, что от этого типа надо держаться подальше. «Ну и зачем ты сюда забралась? Шею давно не ломала», — поинтересовалась она. «А вы?» — хотела брякнуть Ирка, но задать такой вопрос не решилась и смущенно посмотрела на Матвея. «Так я и думала. Самой тебе эта мысль в голову бы не пришла», — отрезала Фулона. «Как твоя рунка? Тренируешься?» Ирка ухватилась за эту тему с преувеличенной бодростью человека, прикладывающего усилия, чтобы сделать разговор дружелюбным и вовлечь в него любимого. «Матвей иногда заставляет меня метать лом. После него рунка кажется тростинкой. Конечно, рунка не метательная, но он уверен, что иногда может пригодиться». Фулона фыркнула и быстро взглянула на Багрова. Весь ее вид говорил о том, что даже если парень изобретает вечный двигатель, шапочку счастья и синие таблетки бессмертия, валькирия Золотого Копья все равно продолжит считать его подозрительным субъектом. «Матвей, Матвей, Матвей», — передразнила она. «Что-то я не слышала, чтобы фехтовальщики размахивали грифом от штанги, и это шло им на пользу. Ну, хватит об этом. Что с голосом?» «А что с ним?» — растерялась Ирка. «Ты хрипишь?» «А, простыла. Конфликт верхних дыхательных путей», — сказала Ирка вместо того, чтобы сказать «катар». Фулон не прощала оговорок. «Конфликт? Это с кем это? С нижними дыхательными путями? Можешь не отвечать. Давай о другом. Мы подыскали владелицу для каменного копья Таамак». Ирка знала, как важно каменное копье. Оно — опора строя валькирий. Его мускульная сила, атака и защита. Копье массивное, рубящее и одновременно метательное. Без него построение валькирий в бою станет несовершенным, и их веками отлаженный, в мелочах продуманный строй с легкими копейщиками впереди и тяжелыми позади, с их последовательно вылетающими и возвращающимися копьями, исключающими возможность атаковать безоружных, потеряет свою непобедимость. «Таамак нельзя заменить», — уверенно заявила Ирка. Фулона и не спорила. «Никого нельзя. Меня, тебя, Таамак — все единичны и незаменимы. Однако копью нужна хозяйка. Со временем все мы ляжем в бою, а они продолжат служить свету. Правда, кое-что меня смущает. Эта новенькая, она немного странноватая». «Насколько?» Валькирия Золотого Копья отказалась указывать границы. Вместо этого сообщила, что хочет, чтобы щит, шлем и копье Таамак новой валькирии вручила Ирка. «Но почему я? У вас ведь есть другая валькирия-одиночка?» Ирка вспомнила замиравшую от застенчивости Дашу, которая по полчаса могла стоять перед лошадью в бице и дуть ей в ноздри, и все поняв, вздохнула. «Хорошо, я пойду. А вы?» «Ты лучший кандидат. Поверь, я кое-что понимаю в людях», — уклончиво ответила Фулона. «А она действительно сможет стать валькирией каменного копья?» Та обиженно смахнула с колени несуществующую пыль. «Разумеется. Иначе бы я и не предлагала. В ней есть все нужные качества, но есть и другие, ненужные. Вот в чем сложность». «Ну хорошо. А где копье, щит и шлем?» Ирка видела, что старшая валькирия ничего не принесла с собой. «На всякий случай я защитила их от похищения. Дай сюда руку», — потребовала валькирия, и, достав шариковую ручку, что-то изобразила на запястье у Ирки. «Этот знак можешь повторить только ты. И сделаешь это на земле, когда нужно будет призвать копье, щит и шлем Таамак. Не поставь случайно вот здесь лишней перекладинки, тогда вектор служения изменится, и все достанется мраку. А здесь адрес. Ее зовут Брунгильда». «Как-как?» «Галина. Но, по-моему, она забыла, что это ее имя. Она Брунгильда. Для всех, еще со школы». «Хорошо, хоть не Зигфрид», — пробурчала Ирка, заранее не взлюбившая замену Таамак. Фулона строго шевельнула бровями. Обсуждать она никого не собиралась. «Я ушла. Кстати, назад советую возвращаться другим путем». «Почему?» Валькирия Золотого Копья дернула подбородком. В густом синем воздухе Ирка разглядела фигурки в светлой форме, терпеливо стоявшие у мостовых опор. Трое полицейских смотрели на них с берега, по массивности откормленной натуры, не решаясь карабкаться на опасные конструкции. Вокруг них начинала собираться охочая до зрелищ толпа. «Нет такого закона, который запрещал бы залезать куда тебе хочется, хоть на Останкинскую башню. Главное, не причинять вреда другим. А чем я его причиняю, когда лежу себе на мосту и никого не трогаю? Я им все выскажу», — упрямо сказал Багров. Фулона многозначительно взглянула на Ирку, кашлянула, деликатно поскребла пальцем висок и исчезла. Золотая вспышка телепортации наложилась на первую вспышку салюта. От разных мест набережной отрывались темные круглые точки. На миг пропадали, смешиваясь с небом, а потом где-то в звездах что-то сухо лопалось, и над рекой, над проплывающими прогулочными теплоходами, открывались алые, зеленые, желтые и сиреневые бутоны. Многократно взрываясь, они красовались все новыми лепестками. Истерично взвизгивали ракеты. Над водой повисали медлительно ленивые огненные шары и расплывались различными отражениями в темных водах реки. Луна временно стала ненужной, ее затмили. Держа Матвея за руку, Ирка любовалась вспышками салюта. Огромный мост затерялся во тьме, став смешной и неважной условностью. Во всем мире существовали только они с Багровым и эти трескучие, непонятно откуда берущиеся вспышки. Когда последняя гроздь расцвела над рекой, полыхнув разом с трех площадок и залив все пространство до парка культуры, Ирка отпустила парня. «Ну что, пошли?» Она представила себе песочницу в Сокольниках, рядом с детской площадкой, примерно метр над землей. Хорошее место для приземления. Нигде не застрянешь, не ушибешься. Она очень его любила, хотя и свалилась месяц назад на какого-то шарахнувшегося котика. «Нет», — отказался Багров. «Как нет?» — растерялась Ирка. «Я не буду телепортировать. Встретимся в приюте валькирий». «А как же...» «Я тебя люблю», — внезапно сказал он. «А ты?» «А, ну и я», — отозвалась она, в удивлении растеряв скрытую в словах любовь, отчего они вышли слабыми и неубедительными. «Счастливо!» Откинувшись назад, Багров повис над рекой головой вниз, держась только на согнутых коленях. Дождался долетевшего с берега крика, помахал зрителям рукой и сорвался в реку. Через несколько томительных мгновений Ирка услышала всплеск, и потревоженная луна раскололась десятком отражений, мешаясь с береговыми фонарями. «Матвей!» — отчаянно крикнула она. Ей никто не отозвался. Хотя нет, кто-то все же отозвался. Она услышала смех, похожий на звяканье мелочи в копилке, и тревожно обернулась. На том же месте, где недавно сидела Фулона, теперь грустила маленькая старушонка. На ее остром плечике печалился брезентовый рюкзачок. Зачехленное орудие производства болталось на железной основе моста, держась за него закутанной частью. «Голуба!» — умиленно воскликнула Мамзелькина, хрустя пальчиками. «Герой! Дурной головой, да в водичку! 6 раз на этот мост выбираюсь, так 5 тю-тю с концами. 3 потом в Южном порту всплыли, 1 водолаза нашли, а 1 где-то так и болтается». Взгляд Ирки испуганно метнулся вниз. Ей пришло в голову, что сегодняшний визит Аиды Плаховны связан с тем, что... «Да нет, неправильно думаешь», — прошамкала старушонка, пальцем качнув косу. «Жив он, Курилка. Знает, что некромаг не разбивается. Вот и устраивает цирк. Да только лучше бы ему и правда потонуть». «Почему?» — вздрогнув, спросила Ирка. «Сложный он человек. Самолюбивый. Со всеми этими вертлявыми осложнениями. Только простота устойчива, а все остальное так, мыльная пена. То его недолюбили, то недообняли, то недоуважили. И так всю жизнь. Камешка пути ему, ох, как не хватает. Он-то его хранил, человеком делал, солнышком разливался, все листки к себе собирал». Ирка не терпела ни малейшего сомнения в человеке, которого любила. «Молчите! Матвей сейчас прежний!» «Это ты кому сказочку сказываешь? Мне или себе? Ну, и какая у него цель в жизни?» — спросила Мамзелькина, накренив черепушку под таким углом, под каким никогда не наклонил бы ее живой человек. «Ну как?» — затруднилась Ирка. «Цель? И быть со мной». «И все. Кухонного мужичка взращиваешь, лапушка. Быть женщиной, извиняюсь, это не мужская цель. Хомячка, суслика, кролика. Мужчин-то они, о, из плоти должны рваться, костром полыхать. А для кого любовь целью становится, те скоро в кювет улетают. А был такой, Казанова. Так как орал, как изворачивался, когда я за ним причапала. Жениться на мне, не поверишь, обещал. Да только в гробу-то какая свадьба? Там и одному тесно». Старушка пригорюнилась, не забывая испытующе поглядывать на Ирку умным птичьим глазом. «А при чем тут Матвей?» «Да ни при чем». «Вот и прекрасно. С кем обсуждать мои дела, я решу сама». Ирка в запальчивости вскочила, хотя прежде решалась только ползти на четвереньках. Аида Плаховна дернула пальцем, и вместе с ним рванулась вперед правая нога Ирки. Бывшая валькирия покачнулась, на миг увидев под собой сиреневую воду. Она вскрикнула и, упав на живот, руками вцепилась в перекрытие моста. «Вот и я о том же. А как умереть-то рвалась? Все такие. Приди, смертушка желанная ты моя. Кто ты, страшная бабка? Не подходи, жутко мне!» — укоризненно процокала язычком старушка. Вытащив из кармана маленькую фляжку, Мамзелькина отвинтила пробочку и, позволив ей повиснуть на цепочке, сделала маленький глоток. Носик ее заолел. Лицо осветилось жизнью. «Медовуха?» — зачем-то спросила Ирка, продолжая держаться за мост. Рукам она доверяла, ногам нет. «Не доищешься теперь, чё-то, медовухи. Вот ежели бы, милая, нашел, то мне где орей медовух свой прятал? Наверняка осталась где-то бочонка другая. Я бы для такого умницы никаких конвульсий не пожалела», — с сожалением сказала Мамзелькина. «А это?» — Ирка покосилась на фляжку. «Не поверишь, девонька, чистый спирт. Фельдшерофт ныне много по селам мрёт, и у каждого, почитай, запасец», — сказала она, сладко кривясь и вдыхая в ладошку. «А чё делать? Им и травлюсь. А кроме медовухи все одно никакой коньяк в утроб не лезет. Шампунь один, да душка». Ирка, привстав, подалась к ней, почти коснувшись горячим лбом иссохшей черепушки. «Ну что вам от нас надо? Лезете все, лезете. Ну что?» Мамзелькина точно и не услышала ее. Доверительный шепоток жуткой старушонки обматывал точно паутиной. «Да только лучший-то спиртец в Мелехово был, у Антон Свет Палыча. Не разбавлял он его. Одно слово — культурный мужчина, интеллигент. Опять же доктор. Хлебну спирта и стою, невидимая, слушая, как он свою таксу дразнит. Инна Марковна, страдалица, вам бы в больницу, баб, вам бы там бы полегчало б. Дразнит, а потом так кашлем и зайдёхся. Собаку, значит, жалеет, а себя нет». «Вы что, оглохли? Почему не отвечаете на мой вопрос? Что вам от нас надо?» — крикнула Ирка громко и жалобно, ощущая в голосе дрожание слез. «Да ничем не надо, ничегошеньки», — любовно прошамкала Аида Плаховна. «Просто посмотреть на тебя хочу, родная ты моя. Если б ты знала, как я тебя берегу и всегда берегла». Ирке стало жутко. На несколько секунд показалось, что страшная старуха не шутит, а говорит серьезно. Что-то такое неслучайное было в ее движениях, голосе, в том, как она наклоняла головку, когда смотрела на нее. Внезапно коса Мамзелькиной нетерпеливо качнулась на конструкции моста, точно дернувшаяся поплавок рыбака. «О!» — удивленно пропела старушонка. «А вот это уже кое-что интересное!» Зацепив птичьей ручонкой косу, Аидушка исчезла с ней вместе. Однако, прежде чем Ирка успела обрадоваться, Плаховна возникла на старом месте. Едва ли она отсутствовала больше секунды. Опавшие щечки багровели узелками. Пальчиком она поправляла выбившуюся челку. «Ох, ох, годы мои тяжкие! И еще в 3-4 местечка заскочил-то по дороге. Мрут люди, мрут, да все по разным углам. Ножки-то убегаешь. Зать-то я воины люблю, компактно все лежат. Пришел на поле и коси себе», — бурчала она себе под нос. Старушка деловито открыла рюкзачок и распустила проходящую через горловину веревку. Обвисший и пустой на вид, рюкзак вдруг зашевелился и наполнился чем-то, вяло и беспомощно сопротивляющимся. Все в Ирке закричало, что надо отвернуться, закрыть глаза, но не смогла, а напротив, с болезненным, каким-то вымученным любопытством, которая заставляет нас смотреть на раздавленных машин и людей, уставилась на него. В страшном рюкзаке Мамзелькиной была сосущая бесконечность, которую никогда не заполнить. В ней, как в утробе пылесоса, мелькали и исчезали крошечные люди, которых сухонькая старушонка, бормоча себе под нос для отчетности, выпускала по одному из натруженной ладони. «О, Энн тут видала? Ишь-то как бунтует! Не хотелось ему помирать! Ох, не хотелось!» — неожиданно воскликнула Плаховна. Она поднесла ладонь к носу Ирки, на секунду разжала, и бывшая валькирия увидела краснощекое, перекошенное в беззвучном крике лицо, пушистые усы, негодующие задранные ручки со сжатыми кулаками. Все это мелькнуло буквально на мгновение, прежде чем бездонная горловина рюкзака затянула его. «Это кто был? Карлик?» — невольно воскликнула Ирка. «Да не, какой карлик? Натуральный домовой!» — деловито прошамкала Мамзелькина, губами придерживая шнурок, чтобы сподручнее было затягивать. «Давно в Москве вертелся болявый, а теперь вот кончили его. Косата моя уж чужую работу доделывала». «А кто его убил?» Личико Плаховны стало строгим. «А те, родная, без надобности. Кто убил, тот и убил. Прощавай. Мы теперь с тобой как ниточка с иголочкой». Милейшая старушонка потрепала Ирку за щеку, позволив ощутить песочную сухость своих пальчиков, и, подхватив с моста свое сельскохозяйственное орудие, сгинула.